Глава 9. Домой я попала уже затемно, едва волоча ноги. Дверь захлопнула с таким грохотом, что с полки слетела сушеная мандрагора. Хорошо, что Глашка успела ее поймать своим полупрозрачным телом. «Опять бардак!» — только и спросила она, паря над моей головой. Я лишь мрачно кивнула, плюхнулась за кухонный стол и, опустив голову на сложенные руки, выргулась от души. Всеми теми сочными выражениями, которым научилась еще на земле от друзей и знакомых во дворе. «Глаш! А Глаш!» — хмуро позвала я, когда запас нецензурной лексики иссяк. «Покорми меня. Маковой росинки во рту не было с утра». Домовушка фыркнула, но тут же принялась хлопотать. Посуда сама запрыгала по полкам, котелок завис над очагом, и через пару минут передо мной уже стояла глубокая миска дымящейся рыбной похлебки с укропом, тарелка с мясным салатом — Глашка знал, как я люблю его после тяжелых дней — и горшочек с тушеными грибами в сметане. Запах свежего хлеба и топленого масла заставил меня забыть обо всем на свете. Я ела молча с большим аппетитом, заглатывая горячую похлебку и заедая ее хрустящим хлебом. Только когда последняя крошка исчезла, я откинулась на спинку стула, потянулась и выдохнула. Ну вот как? Как тут работать? Один находит кольцо магическое, развлекается с его помощью в трактире, потом все жители хотят его избить. Другой ходит, как индюк, задрав нос по улицам, проверяющий, чтоб его. Глашка, убирая со стола, извительно хмыкнула. «Слышал, он сегодня у пекарни оборотницы Матрины выписывал штраф за несоответствие магических стандартов выпечки. Говорит, булки недостаточно воздушные». Я закатил глаза. Эсса, старая вампирша с зеленой улицы, сегодня у колодца рассказывала, что народ его уже ненавидит. К любому упущению придирается, все осматривает, проверяет, допустимые ли амулеты на стенах висят. Вчера у плотника Генрасия потребовал предъявить лицензию на резьбу защитных рун на ставнях. Я силой ткнула пальцем в стол. А потом умотает в свою столицу, а мне расхлебывать. Местные ко мне ведьмы идут жаловаться. А что я могу? Пришить ему язык? Глашка задумчиво поправила невидимый передник. Можешь. У тебя есть зелье, от которого язык прилипает к небу. Помнишь, ты для соседского кота варила, чтоб перестал по ночам орать? Я фыркнула, но в уголках губ заплясала улыбка. Это идея. Но сначала... Сначала надо найти способ утихомирить этого Дерека. Иначе к концу недели у нас тут восстание начнется. За окном уже совсем стемнело, и только луна бросала серебристые блики на стены кухни. Где-то там в деревне бродил столичный маг Сея Раздор. А здесь, в моем доме, пахло травами, грибами и безопасностью. Ладно, я поднялась. Завтра разберемся. А сейчас чаю с мятой. И чтоб ни слова о магах. Глашка кивнула, и чайник сам запрыгал к печке. Выпив пару чашек чая, я едва добрела до своей постели и тут же вырубилась, как подкошенная. Вот что значит перенапряжение, магическое, эмоциональное и физическое одновременно. Сны накатили сразу же, яркие и беспокойные. Мне снилось, что вся деревня устроила настоящую облаву на Дерека. Старая вампирша Эсса, надев свой лучший ночной чепец, с азартом ловила его с очком для бабочек, тем самым, которым она обычно охотилась на летучих мышей для своих зелий. Ее движения были удивительно грациозными для существа ее возраста, но Дерек уворачивался с издевательской легкостью, оставляя ее с пустым сачком и бурчанием о нынешней молодежи. Портасан, красный от ярости, свистел ему вслед своим гномьим свистком, тем самым, что мог оглушить даже тролля. Но маг лишь смеялся, прикрывая уши изящным жестом, и кричал что-то насчет деревенских развлечений. А у трактира гномий перепой Жасар уже собирал команду мести. Трое троллей, которых он угостил своим лучшим элем, мрачно кивали, сжимая в руках дубины размером с молодое деревце. Их тупые лица выражали редкую решимость. Видимо, Жасар пообещал им бесплатную выпивку на год вперед. Но Дерек... Дерек никого не боялся. Он порхал по улицам Архенгельма, как осенний лист, уворачиваясь от летящих в него картофеля, кидал эльфийка огородница. От магических сгустков энергии местные маги-неудачники пытались помочь. И даже от стаи гусей, которых выпустила на него прачка Орчиха Масина. Он смеялся громко, звонко, и его смех эхом разносился по всему моему сну. Он был доволен собой, жизнью и тем хаосом, который устроил. А я стояла на пороге своего дома и смотрела на все это, чувствуя, как внутри закипает та самая ярость, которая обычно предшествует очень плохим решениям. Проснулась я с тяжелой головой и ощущением, будто на душе кто-то танцевал в грязных сапогах. Злость кипела во мне, как перегретое зелье, угрожая выплеснуться наружу. С этим типом, Дереком, однозначно надо было разобраться. Но сначала поговорить. Вдруг они все в столице такие безмозглые и самоуверенные. Может, он прислушается к моим словам и свалит отсюда поскорее, пока бед не наделал. Я спустилась с кровати, и мои босые ноги утонули в мягком ворсе ковра. Первым делом умыться. Ледяная вода из кувшина освежила лицо, но не смогла смыть напряжение. В зеркале на меня смотрела уставшая девушка с растрепанными темными волосами и глазами, в которых плескалась решимость, приправленная щепоткой сомнения. «Глашка», — позвала я, направляясь к гардеробу, — «сегодня мне нужно что-то внушительное». Домовушка тут же материализовалась у плеча. Ее прозрачные глазки внимательно осмотрели меня. «Синее платье с серебряными нитями», — прошелестела она, — «и амулет бабушки, чтоб помнил, с кем имеет дело». Я кивнула. Синее платье было не просто красивым. Защитные руны, вышитые по подолу и манжетам, мерцали при свете, а серебряные нити создавали едва заметное силовое поле. Амулет старый, из полированного обсидиана, в оправе из черненого серебра, висел на самом видном месте. Его подарила бабушка на мое совершеннолетие, и он хранил следы ее магии. Пока я одевалась, Глашка приготовила завтрак. Легкий, но заряженный магией. Травяной чай с медом и щепоткой шафрана для ясности ума. Тосты с авокадо и семенами чиа для концентрации. Я ела медленно, чувствуя, как каждая крошка придает мне сил. Затем макияж. Не тот, что скрывает, а тот, что подчеркивает. Легкие стрелки, чтобы взгляд стал острее, и блеск для губ с едва уловимым блеском. Чтобы улыбка, если она вдруг понадобится, казалась опасной. Я спустилась в рабочую комнату и подошла к полке с зельями. Мои пальцы скользнули по флаконам, пока не нашли тот самый, с прозрачной жидкостью, которая помогала сохранять хладнокровие. Пару капель под язык, и мир стал четче, а злость осела на дно, превратившись в холодную решимость. Последний штрих – волосы. Я собрала их в тугой узел, открыв лицо и шею. Пусть видит, что перед ним не испуганная деревенская девчонка, а ведьма, которая не боится смотреть в глаза. Я подошла к окну. На улице уже вовсю кипела жизнь. Крики торговцев, мычание коров, смех детей. Где-то там бродил он. Дерек Горд Виторн. «Ну что ж», — ухмыльнулась я, поправляя амулет на груди. «Поговорим».